«Продолжайте, пожалуйста», — вежливо попросил рассерженное привидение Снейп, с трудом подавив смешок. «Так вот, Оливия Хорнби не давала мне прохода с самого первого курса. Она постоянно дразнила меня и подговаривала остальных девочек не дружить со мной. Однажды она в очередной раз довела меня до слез, обозвав очкастой дурой, а ведь вам хорошо известно, что на Когтевран дураков не берут. В общем, я убежала и спряталась в туалете на втором этаже, заперлась в кабинке, села на унитаз и принялась плакать. В этот момент я услышала, как в туалет кто-то зашел и зашептал что-то на каком-то странном языке. Я не понимала ни слова, но одно было совершенно ясно. Это говорил мальчишка. Я приоткрыла кабинку, чтобы выгнать его, но тут прямо передо мной оказались два громадных желтых глаза, и я умерла. Она всхлипнула. Очевидно, воспоминания о собственной смерти все еще давались ей весьма нелегко. Представляете, меня даже не искали. Только спустя какое-то время в туалет наведалась Оливия Хорнби. Она сказала: «Перестань дуться, Миртл. Профессор Дипкит велел тебя привести». И тут она увидела мой труп. Вообразите, как она испугалась. До самой смерти она теперь не забудет, как дразнила меня прыщавой очкастой дурой. Уж я постаралась. Я преследовала ее повсюду. Даже на свадьбу к ее брату заглянула. Ну и скандал же был, мстительно произнесла Миртл. Но я не учла несносный характер Оливии. Она пожаловалась на меня в Министерство магии, в отдел регулирования магических популяций и контроля над ними. Меня обязали больше никогда не покидать территорию Хогвартса. Вот ведь какая несправедливость. Тяжело вздохнула она. И это все? Разочарованно спросил Снейп. Он-то уже решил, что речь пойдет как минимум об одном из крестражей Темного Лорда. А разве этого мало? Обиделась Миртл, уязвленная прямо в сердце тем, что ее душераздирающая история осталась неоцененной слушателями. «Нет, не все», — торжественно сообщил Пивс. «Сейчас начнется самое интересное. В тот день я как раз прогуливался в коридоре на втором этаже. Вдруг я увидел, как один из старшекурсников, Том Риддл, направляется к женскому туалету. Мне стало любопытно, что там понадобилось любимчику профессора Дипкита. Я сделался невидимым и тихонько последовал за ним. Мальчишка вошел в туалет, остановился возле раковины и заговорил на диковинном языке. Он шипел и свистел, пока одна из раковин не отъехала вбок. Под ней оказалась огромная дыра, и из этой дыры неожиданно вылезла чудовищная змея, Василиск, прошептал Северус. Ну разумеется, у него внезапно пересохло во рту. Как же он мог забыть об этом? Второй год обучения в Хогвартсе Гарри Поттера, таинственные нападения на грязнокровок, страх, который внушал студентам наследник Слизерина, собственная ошибочная уверенность, что именно Поттер причастен к серии этих загадочных нападений, и, наконец, громкое заявление директора Дамблдора, что благодаря отваге Поттера и Уизли чудовище Салазара Слизерина отныне никогда не потревожит обитателей замка. «Я мало что смыслю в змеях», — продолжал Пивс, но это была поистине жуткой. Тут как раз из кабинки и выглянула Миртл. Змея повернула голову в ее сторону, и девчонка тут же рухнула замертво. Том застыл столбом, словно пораженный молнией, но быстро оправился от шока, приказал змее убраться прочь, запер дверь туалета и, достав из кармана мантии какую-то небольшую книжонку, начал что-то бормотать на латыни. Уж не знаю, какое заклинание он произносил, а только волосы у меня на голове стали дыбом от ужаса. Вокруг книжонки точно клубилось само зло в чистом виде. Я уже хотел выскользнуть оттуда, пока цел, но внезапно все прекратилось. Том спрятал книжку обратно в карман, при этом на его лице было написано такое торжество, будто он выиграл кубок Хогвартса. Хотя, собственно, так и случилось. Риддл оболгал Хагрида, обвинив его в том, что именно из-за него погибла Миртл. Все в школе знали, Хагрид обожает возиться со всякими чудовищами, а в его сундуке очень удачно нашли акромантула. В результате Хагрида исключили, его палочку переломили надвое, а Риддл, этот ползучий гад, получил кубок Хогвартса за особые заслуги. «Значит, ты знал, кто на самом деле убил Миртл, и ничего не сказал директору Дипкиту?» Возмутился Снейп, и позволил обвинить и выгнать из школы безвинного студента. «А как бы вы поступили на моем месте?» Уперев руки в боки, поинтересовался Пивс. «Этот Риддл всегда был настоящим психом. Узнай он, кто сдал его директору, от меня бы тени не осталось. А кроме того, профессор Дипкит относился ко мне без должного уважения и не раз грозился выгнать из Хогвартса. Вот я и решил никому ничего не говорить. А что же ты теперь такой смелый?» С презрением выплюнул Снейп. «Ну, тут все просто. смутился полтергейст. Ридбла в школе больше нет, а вы меня не выдадите. Ни к чему вам это. Вам выгоднее иметь меня в союзниках. Я много чего знаю и могу рассказать. Хоть вон про цацку ее мамаши покойной. Он кивком указал на серую даму. Я и без ваших намеков способна рассказать мистеру Снейпу о диадеме моей матери. С вызовом произнесла серая дама. И даже показать, где Том Риддл спрятал ее во время своего визита в Хогвартс. Да только какой в этом прок? Мы еще в прошлом году предупредили мистера Снейпа, что не в его силах сейчас пытаться уничтожить темные артефакты, обладающие такой неимоверной мощью. Да что там уничтожить? Ему пока и касаться их нельзя. Это может нанести его не вполне сформировавшемуся магическому ядру непоправимый вред. Постойте, прервал ее Северус, не веря своим ушам от радости. Я правильно понял, что темный лорд превратил диадему вашей матери в крестраж. Увы, горько вздохнуло привидение. Более того, я сама подсказала ему, где именно спрятала диадему, которую украла у матери. Том Риддл, как никто, умел быть обаятельным и втираться в доверие. Я и опомниться не успела, как выболтала ему свою самую страшную тайну. И вы покажете мне, где сейчас хранится диадема. Разумеется, когда вам исполнится 14 лет, я лично проведу вас в тайник Том Риддла. Северус почувствовал, как от волнения у него вспотели ладони. Еще несколько дней назад они с Септимусом блуждали в потемках, гадая, какие предметы, принадлежавшие основателям Хогвартса, темный лорд использовал для создания крестражи, а теперь он неожиданно получил сведения о двух темных артефактах, один из которых к тому же еще и находился на территории Хогвартса. О большей удаче он не смел и мечтать. Спасибо. Он поднялся с кресла и церемонно поклонился всем привидениям. Вы даже не представляете, как помогли мне. Погодите, он внезапно вспомнил о жизненно важном для него вопросе, прояснить который собирался сразу по возвращении в школу. Скажите, ведь портреты Хогвартса прекрасно осведомлены о том, кто я. Несомненно, кивнула серая дама. Тогда почему они не раскрыли мой секрет Дамблдору еще в прошлом году? Ведь, насколько я знаю, все портреты подчиняются директору. Это действительно так, с лукавой улыбкой ответил почти безголовый Ник. Однако ваш случай, мой дорогой Северус, является исключением из любых правил. Вы в какой-то мере часть нашего мира. Нет, не пугайтесь, вы, конечно же, не мертвы, но как бы это вам объяснить? Да что ж вы парня-то совсем запутали, не выдержал Пивс. Все просто. Ты побывал за гранью и вернулся оттуда. Значит, для нас, привидений, духов и портретов, ты все равно что свой, а мы своих не выдаем. Госпожа за такое по головке не погладит, предельно серьезно произнес он. Директор, безусловно, пользуется огромным уважением у всех потусторонних существ. Однако госпожа стоит много выше его, подытожил кровавый барон. Прежде всего мы служим ей, а лишь потом, директору Дамблдору. Можете быть совершенно спокойны, мистер Снейп, ни одна мертвая душа вас не предаст. Здесь, среди нас, вы в полной безопасности. А если тебе вдруг станет скучно или грустно, приходи поболтать со мной в мой туалет, улыбнулась ему Миртл. Непременно приду, не моргнув глазом соврал Снейп. С возвращением в Гриффиндорскую башню вышла заминка. Посланный Северусом Патронус дважды вернулся без ответа. Снейп уже решил, что придется в обход школьных правил устраиваться на ночлег где-нибудь в нише, но в этот момент портрет полной дамы поехал в сторону, пропуская его из насквозь выстуженного сквозняками коридора в уютное тепло гостиной. «Прости, пожалуйста». Люпин выглядел невероятно заспанным и таким же сконфуженным. «Я изо всех сил старался не заснуть, но у меня не получилось». «Не страшно», — махнул рукой Северус. «Ты же все-таки проснулся. Твоя вылазка была удачной», — поинтересовался Ремус. «Более чем», — кивнул Северус, представив, как отчитается прадеду о новой информации по крестражам. «Ну и славно», — мягко улыбнулся Ремус. «Я рад за тебя. Пойдем спать. До подъема всего 4 часа». Заснуть в ту ночь Северусу не удалось. Составленный им список артефактов, принадлежавших основателям Хогвартса, так и стоял перед глазами, а невидимая рука обводила в кружок предметы, на которые наложил свою лапу темный лорд. Кольцо Певереллов, диадема Кандиды Коктевран. Теперь к этому перечню присоединилась еще и неведомая небольшая, судя по описанию Пивза, книжонка. Что же может быть оставшимися крестражами? Ломал и без того пухнувшую от размышлений голову Снейп. Меч Гриффиндора исключается, невидимая рука немедленно с готовностью вычеркнула артефакт из списка. Кольчуга? Вряд ли. Рядом тут же возник знак вопроса. Перстень, печатка Кандиды Коктевран. Не думаю, что темный лорд сумел захапать и ее тоже. По крайней мере, серая дама ни словом не обмолвилась об этом. Остаются медальонный браслет Салазара Слизерина, а также чаша с блюдом Пенелопы Пуффендуй. Что из них превратилось в крестраши, где, Мордрит его подери, Вальдемарт спрятал эти бесценные для него артефакты? Северус сжал виски ладонями, закрыл глаза и принялся напряженно вспоминать. Память, точно издеваясь над ним, не хотела выдавать ничего путного. Отчего-то в сознании сами собой всплыли события последнего года его жизни. Пожалуй, самого тяжелого года, когда от всепоглощающей ненависти со стороны почти всех студентов и преподавателей ему порой становилось трудно дышать. Дамблдор, наверное, не раз переворачивался в своей мраморной гробнице, ведь не проходило дня без того, чтобы Северус не поминал его недобрым словом. Безукоризненно срежиссировав собственный уход и не позволив Драко совершить убийство, Альбус тем самым виртуозно подставил Снейпа под удар, сделав его в глазах магической общественности настоящим исчадием ада. Темный лорд, разумеется, пришел в совершенный восторг от гибели своего смертельного врага и в награду в одночасье возвел Снейпа на пьедестал почета, возвысив среди прочих пожирателей и назначив его на пост директора Хогвартса. Но кому он был нужен, этот почет, если всех остальных волшебников коробило от отвращения при одном упоминании имени Северуса Снейпа? Сколько бы он ни окружал себя броней показного безразличия, всеобщая ненависть, словно кислота, разъедала ее, обнажая ставшую невероятно уязвимой душу. Именно поэтому смерть в какой-то мере показалась ему избавлением. Впрочем, ни одному ему было тяжело и тоскливо в тот страшный год, когда становилось совсем уж невыносимо. Снейп думал о Поттере, которого Дамблдор отправил в практически безнадежный поход за крестражами. Зная характер Альбуса, Северус не сомневался, что мальчишка почти наверняка блуждал в потемках, ведомый лишь догадками и намеками. Пожалуй, только чудо и немыслимое везение помогли Поттеру с друзьями скрыться из Малфой-Мэнора, а позже уйти живыми из банка Гринготтс, где они обчистили сейф Беллатрисы Лестриндж. Стоп, сейф Беллатрисы, Мерлин всемогущий. Северус как ужаленный подскочил на постели, не сумев сдержать возгласа. К счастью, соседи по комнате спали настолько крепко, что его вопль не смог разбудить их. В той, прошлой жизни еще один крестраж хранился в сейфе Лестринджи. Глава 41. Мерлин всемогущий. Северус как ужаленный подскочил на постели, не сумев сдержать возгласа. К счастью, его соседи по комнате спали настолько крепко, что его вопль не смог разбудить их. В той, прошлой жизни еще один крестраж хранился в сейфе Лестринджи. Как же он забыл об этом? Ведь про дерзкое ограбление банка Гринготтс беглыми и объявленными в розыск Поттером, Гринджер и Уизли писали в ежедневном пророке. Снейпу несказанно повезло. Он не присутствовал при том, как темный лорд наказывал виновных в недосмотре гоблинов, но вполне представлял себе масштабы гнева повелителя. На беду, события после ограбления стали разворачиваться столь стремительно, что он просто не успел пообщаться с Люциусом и расспросить, какой конкретно артефакт стащил Поттер из особо охраняемого сейфа. «Ну что же», — подумал Северус, — «подведем итоги. Теперь я точно знаю, что представляют из себя два крестража. Где Том спрятал перстень, мне пока неизвестно, зато диадема явно скрыта на территории Хогвартса. Еще один крестраж — это книга, причем довольно маленькая. Четвертый, который может быть чашей, блюдом, браслетом или медальоном, скорее всего, пока находится у лорда, но в ближайшее время, а именно после свадьбы Беллы и Радольфуса, переместится в семейный сейф Лестринджи. Неплохо для третьего дня учебы. С этими мыслями он наконец заснул, чтобы через 2 часа проснуться в отличном настроении, несмотря на ужасающую головную боль. Как Снейп высидел в тот день уроки и не задремал ни на одном из них, осталось загадкой для него самого. Хорошо еще, что на зельеварении руки автоматически шинковали и резали ингредиенты для дыбоволосного зелья. Один, и хотя сам он не поставил бы себе за сегодняшнее варево выше ожидаемого, Слакхорн, как обычно, оценил его работу на превосходно. А вот МакГонагалл оказалась не столь доброжелательна. Она придирчиво изучила созданный им из цыпленка кубок и, вытащив из него маленькое желтое перышко, сурово поджала губы и произнесла: «Удовлетворительно, мистер Снейп. Полагаю, вам стоит потренировать заклинание Ферверта 2, после уроков». «Вот же драная кошка!» – возмущался за обедом Джеймс. «Снизить баллы за какое-то завалящее перышко. Она просто перфекционистка», – безапелляционным тоном заявила Лили. «Пытается научить нас идеальному колдовству. Уверена, если Северус потренируется как следует, у него все отлично получится. Ну уж сегодня у него вряд ли останется время для тренировок». Джеймс отодвинул от себя тарелку с практически нетронутым обедом. «У меня сегодня отборочные, помните, забудешь тут, когда ты напоминаешь об этом в десятый раз», – проворчал Снейп, которому меньше всего на свете хотелось идти вечером мерзнуть на продуваемых всеми ветрами трибунах, или в двадцатый, со смехом поддержала его Лили. «Ладно, Сев, сегодня, так уж и быть, поболеем за Джеймса на отборочных, но завтра я займусь тобой всерьез, чтобы ты больше не позорился перед МакГонагалл пернатыми кубками». Вся компания, включая Северуса, покатилась от хохота. Пару минут спустя, сморгнув выступившие на глазах слезы, Снейп заметил, что на них со своего места с тоской смотрит Регулус. А еще он обратил внимание, что за столом возле него было совершенно пусто. Возможно, слизеринцы не могли простить Регулусу, что его старший брат распределился на Гриффиндор в обход семейных традиций, и относились к Блэку-младшему как к паре. «Джеймс, думаю, тебе стоит пригласить Регулуса. Вот еще», — взвился Поттер. «А вдруг он донесет капитану команды Слизерина о моих секретных приемах? Нам тут шпионов не надо. Я возьму с него клятву, что он ничего не расскажет своим слизеринцам», — внезапно произнес Северус, поднимаясь с места. «Пойду позову его, а то малявка что-то заскучал». Отборочные прошли на удивление интересно для Северуса. Даже холодный дождь и порывистый ветер не испортили впечатление от того, как виртуозно владел своим нимбусом Джеймс. Заметив, как зябко поеживается Лили, Снейп соорудил из собственной мантии нечто вроде палатки, куда они набились впятером и теперь смотрели на выделавшего в воздухе трюки Поттера с относительным комфортом. Поразительно. Время от времени восклицала рядом с ними МакГонагалл. Это просто поразительно. Кажется, на нашего декана Джеймс произвел благоприятное впечатление, шепнул Снейпу Сириус. Надеюсь, его возьмут ловцом, он ведь так об этом мечтает. Я бы тоже хотел стать ловцом, несмело проговорил Регулус. Да тебе матушка не позволит, презрительно хмыкнул Сириус. Квиддич, игра не для слабаков. Еще свалишься с метлы и расшибешься насмерть. На кого тогда она будет возлагать свои надежды? Я не собираюсь спрашивать ее согласия, неожиданно твердо сказал Регулус, и на следующий год попробую поступить в команду. Желаешь соперничать с нашим Джеймсом? Рот Сириуса скривился в недоброй ухмылке. Ну-ну, братик, вперед, дерзай. Посмотрим, как ты запоешь, если мамочка, узнав об этом, пришлет тебе вапиллер. В этот момент прямо перед ними на трибуну спикировал мокрый до нитки Джеймс. Приняли. Восторженно завопил он. Я буду ловцом. В оставшиеся до воскресенья дни не произошло ничего примечательного. Джеймс ходил совершенно окрыленный открывавшимися перед ним перспективами. Северус, искренне радовавшийся успехом друга, тем не менее пытался время от времени напомнить Поттеру, что неплохо было бы иногда садиться за уроки. Джеймс в ответ на это ворчал, что совсем скоро, в ближайшем матче против команды Слизерина, принесет своему факультету столько баллов, что никто и не заметит тех 50, которые он уже успел потерять на занятиях по чарам, зельеварению и истории магии. Снейп уже собирался махнуть на Джеймса рукой, когда неожиданно нашел союзника в лице капитана команды Гриффиндора. Вероятно, инициатива беседы исходила от декана МакГонагалл, но, так или иначе, на очередной тренировке тот популярно объяснил новому ловцу, что не потерпит в команде игроков, наплевательски относящихся к учебе. После этого весьма доходчивого внушения Поттер перестал бравировать будущими достижениями на квиддичном поле, и его отметки, к большой радости Северуса, быстро пришли в норму. За интенсивной учебой и тренировками друзья и думать забыли о своем намерении сделаться анимагами. Даже Снейп, отличавшийся особой педантичностью во всем, так и не нашел минутки, чтобы открыть купленные во флорише Блоттс учебники. «Не страшно», — успокаивал он себя, — «раньше пятого курса нам все равно не стать анимагами, а значит, ничего не случится, если я начну заниматься этим вопросом чуть позже». В воскресенье утром во время завтрака в распахнутые окна влетели десятки сов. «Вот это да!» — восхищенно присвистнул Сириус, заметив сову своего отца, несущую в лапах увесистый сверток. «Сколько гостинцев из дома!» Однако, к его разочарованию, Птица пролетела мимо него, лишь мазнув по лицу крылом, и приземлилась на стол перед Регулусом. Тот отвязал пакет и беспомощно взглянул на брата, будто спрашивая у него совета, что делать с угощением. Сириус отвернулся, всем своим видом показывая, что его это абсолютно не касается, и демонстративно налег на яичницу с беконом. Впрочем, от Северуса не укрылось, что глаза Блэка при этом странно блестели, а пальцы сжимали нож и вилку так, что побелели костяшки. Регулус, раздававший за столом Слизерина присланные из дома сладости, тоже не выглядел счастливым. Казалось, он вот-вот расплачется. «Не понимаю, для чего твои родители так поступают», — озвучила эту неприятную ситуацию возмущенная до глубины души Лили. «Как так?» — с вызовом переспросил Сириус, умудрившись быстро и почти незаметно сморгнуть злые слезы. «У вас с Регулусом только-только немного наладились отношения, а они словно нарочно пытаются вас рассорить. А чему ты удивляешься, Эванс?» — резко поинтересовался Сириус. «Родители всего лишь выражают свою радость по поводу достойного, по их мнению, поведения моего дорогого младшего братца, а заодно преподносит урок и мне, тому, кто поступает наперекор семье. Конфеты не полагаются». Он бросил вилку в тарелку. «Не знаю, как вы, а я уже сыт». Сириус вылез из-за стола. «Джеймс, пойдем полетаем, пока некоторые...» Он выразительно взглянул на Регулуса. «Будут объедаться сладостями. Сейчас, подожди меня». Поттер поднялся, с сожалением отодвинув от себя блюдце с недоеденным кексом. «Хватит изображать оскорбленное достоинство, Сири», — усмехнулся Северус. «Вкусного у тебя и тут предостаточно. Ешь, не хочу. А если ты слегка остынешь и пару минут посидишь спокойно, мы с Лили и Ремусом с удовольствием посмотрим, как вы с Джеймсом летаете». После инцидента с посылкой отношения между братьями Блэк испортились окончательно. Сириус, обиженный на родителей, вымещал горечь и разочарование на Регулусе и делал это порой очень зло и некрасиво. К большому сожалению Северуса, Джеймс полностью поддерживал друга, и Блэку-младшему неоднократно доставалось от их частенько весьма недобрых шуток. «Ты понимаешь, какую глупость совершаешь, отдаляя от себя Регулуса?» Налетел на Сириуса Снейп после очередной колкости, едва не закончившейся дракой. «Твои родители и так практически уверили его, что на Гриффиндоре учатся лишь придурки и задиры, а ты изо всех сил утверждаешь Регулуса в этом мнении. Вы с Поттером, мои друзья...» Теперь это слово давалось Северусу без малейшего труда, но ведете вы себя просто по-скотски, насмехаясь над Регулусом. А тебе было бы приятно, если бы родители засыпали твоего брата или сестру конфетами и каждую неделю писали длиннющие письма, а про тебя и не вспоминали, словно ты – пустое место. Лицо Сириуса покраснело от гнева, а кулаки судорожно сжались. Хорошо хоть с родового гобелена пока не убрали, но... «Думаю, матушка и на такое способна. Регулус не виноват в поступках твоих родителей», — серьезно сказал Снейп. «Они очень разочарованы твоим поступлением на Гриффиндор и хотят проучить тебя, но делать это за счет твоих отношений с братом совершенно неправильно. Раз этот малолетний придурок предпочел Слизерин, пусть и дружит со своими змейками», — упрямо произнес Блэк. «Он выбрал свой путь, я — свой. Так и не третируй его за это», — не выдержал Снейп. «Научись, наконец, уважать выбор своего брата, пускай он тебе и не нравится, и прекрати дуться и ревновать, точно ты девчонка, иначе я за себя не ручаюсь». «Ну чего ты так разбушевался?» — опешил Блэк, не ожидавший от всегда невозмутимого Северуса такой бурной реакции. «Обещаю, что больше не буду задирать мелкого, да я отныне и смотреть в его сторону не стану, не собираюсь из-за него терять твою дружбу». Сириус сдержал слово. Он совершенно перестал задирать Регулуса, но впал в иную крайность. Теперь младшего брата для него точно не существовало. Что бы ни происходило за столом слизеринцев, Сириус и головы не поворачивал, чтобы проверить, как там Регулус. Он больше не провожал глазами летевших к Регулусу сов, не злился, когда тот получал из дома подарки и сладости. Орион и Вальбурга постарались на славу. Благодаря их последовательным действиям братья довольно скоро стали совсем чужими друг другу людьми. Жирную точку в их отношениях поставил матч Гриффиндора против Слизерина, в котором Джеймс поймал свой первый снитч, тем самым завершив игру безоговорочной победой. Та игра, вероятнее всего, вошла в анналы спортивных состязаний Хогвартса. Слизерин вел со счетом 40-0. В команде в тот год не было ни одного новичка, опытные игроки чувствовали свое преимущество и поэтому позволили себе расслабиться. Ловец Слизерина не успел даже среагировать, когда Джеймс на своем нимбусе 1000 стрелой понесся к земле, а в следующее мгновение резко взмыл в небо, сжимая в кулаке золотой снитч. Глядя на расстроенное лицо Регулуса на противоположной трибуне, украшенной зелеными флагами Слизерина, Сириус лишь мстительно улыбнулся, а затем демонстративно повернулся к нему спиной. Излишне говорить, что на рождественские каникулы братья возвращались, сидя в разных купе. 1. Дыбоволосное зелье, ангел, High Rising Potion, зелье, которое заставляет волосы выпившего встать дыбом. Один из известных ингредиентов зелья – крысиные хвосты. Гарри Поттер и Рон Уизли на втором году обучения выполняли домашние задания по зельеварению, в которое входило изучение дыбоволосного зелья. HTTPS Harry Potter Fandom Comru Wiki Дыбоволосно. 2. Фероверта, ангел, вероверта, заклинание, превращающее небольших живых существ в сосуды для жидкости. Изучается на трансфигурации в школе чародейства и волшебства Хогвартс на втором курсе. HTTPS Harry Potter Fandom Comru Wiki Фероверта. Глава 42. Силуэты мамы и прабабушки Северус разглядел сквозь плотную снежную пелену за несколько секунд до того, как Хогвартс-экспресс, издав протяжный гудок, затормозил возле платформы 9¾. «Северус, смотри!» Лили схватила его за руку и зашептала в ухо. «Кажется, у твоей мамы будет ребенок». Теперь Снейп и сам видел в окно, что мать заметно располнела, а еще она раз или два инстинктивно прижала ладонь к пока еще не очень выступающему вперед животу. Покосившись на Джеймса, Сириуса и Люпина, которые стаскивали с полок багаж и не обращали на них внимания, Лили заговорщицки улыбнулась Северусу. «Как здорово! Теперь у тебя появится братик или сестричка, и своими воплями станет мешать мне заниматься», Снейп прикинулся, что не слишком доволен сногсшибательной новостью, хотя в душе у него все пело. «Мама больше, чем кто бы то ни было еще, заслужила счастье. Господи, какой ты зануда!» Тяжело вздохнула Лили. «Ты же сам говорил, что планируешь жить у прабабушки, так что ребенок вряд ли сумеет тебе помешать. И, пожалуйста, дождись, пока она сама тебе расскажет. Не порть своей маме удовольствие». Северус не стал спорить с подругой. Он сердечно поздоровался с мамой, Элеонорой и Реджинальдом, ничем не выдав, что уже в курсе секрета, который ему, вероятно, собирались сообщить дома. «Встретимся в субботу через 2 недели в косом переулке», махнул он рукой Лили. «Только не забудь, что я еще не умею аппарировать», засмеялась та. «Не переживай, Эванс, до 17-летия это никому не разрешено», отозвался Джеймс. «Попросим кого-нибудь из родителей забрать тебя из твоего Коукварта. Не сидеть же тебе все каникулы дома. До встречи. Пока. Скоро увидимся». Неслось отовсюду. Студенты по очереди проходили сквозь барьер, разделявший магические и магловские миры, и расставались, чтобы вновь встретиться после Рождества. В своей прежней жизни Северус не терпел этот праздник. Тот символизировал собой семейное тепло и уют, а у профессора Снейпа никогда не было ни того, ни другого. Даже к собственному дню рождения, наступавшему вскоре после Нового года, он относился резко отрицательно. Коллеги знали об этом и 9 января старательно делали вид, словно сегодня самый заурядный, ничем не примечательный день. Исключение, пожалуй, составлял лишь Дамблдор, вечером являвшийся на традиционное чаепитие с подарком, обычно какой-нибудь книгой по зельям или редким ингредиентам. Только от него Снейп и был готов принимать подношения, ведь, как ни печально это сознавать, кроме Дамблдора, близких людей у него не имелось. Вот почему Северус так и не простил Альбуса за то, что произошло на верхушке астрономической башни. После его ухода Снейп остался в кромешном одиночестве, а следующий, последний в его жизни день рождения, отмечал в окружении ненавидящих его коллег. Впрочем, сейчас это все казалось практически нереальным. Оглядываясь назад, он точно смотрел в перевернутую подзорную трубу. Если бы не Волдеморт, Северус мог бы вообще забыть, что в его теле обитал взрослый волшебник. Временами ему ужасно хотелось сбросить с плеч груз ответственности и беззаботно радоваться снегу, наряженным елкам, приближавшемуся Рождеству и подаркам ко дню рождения. Стать ребенком в полном смысле этого слова. Однако это было совершенно невозможно. Он не мог позволить себе беспечность. По крайней мере до тех пор, пока его враг отравлял воздух своим нечистым дыханием. Новости Северусу сообщили за ужином по случаю его приезда из Хогвартса. После того, как Эйлин сняла зимнюю мантию, не догадаться о ее состоянии мог только слепой или не очень внимательный к подобным вещам подросток, чем Северус и воспользовался, и даже сумел довольно правдоподобно сымитировать искреннее изумление, к Когда ему наконец рассказали, что самое большее через 3 месяца ты станешь старшим братом, это здорово, просиял он, чем неимоверно обрадовал мать Реджинальда, с некоторым напряжением ожидавших его реакции. Ну вот и отлично, мистер Бакстер облегченно выдохнул. Он не привык иметь дело с подростками и опасался, что пасынок воспримет новость в штыки. Давайте поднимем бокалы за мою очаровательную жену. Северусу не требовалось проводить сеанс легилименции, чтобы понять, как тревожно было на душе у Реджинальда. Со слов Элеоноры, он знал, что много лет назад тот потерял жену и новорожденного сына. Сейчас судьба подарила ему второй шанс, и он собирался сделать все возможное для благополучного завершения беременности. Северус перевел взгляд на мать. Вот кто был по-настоящему беззаботно счастлив. Эйлин точно светилась изнутри. Время от времени она прижимала ладонь к животу и замирала, прислушиваясь к растущему там чуду. Будь Северус обычным подростком, он бы наверняка испытывал ревность к еще не родившемуся ребенку. Однако благодаря его взрослому второму я он чувствовал лишь огромную радость и удовлетворение от того, что у матери все сложилось как нельзя более удачно. Интуиция не подвела Северуса. Его мать действительно была совершенно неприлично счастлива. Все прошедшие со дня свадьбы месяцы Эйлин не уставала благодарить судьбу за то, что та подарила ей Реджинальда. Казалось, этот мужчина послан ей самой магией, чтобы искупить все страдания, которые ей пришлось вытерпеть лишь потому, что в свое время она отказалась прислушаться к разумным доводам Элеоноры и Септимуса. Впрочем, тогда она чувствовала себя обузой, некрасивой, никчемной бесприданницей, не имевшей права даже и мечтать о супруге-волшебнике. Так, по крайней мере, думали ее собственные родители. Эйлин прекрасно помнила, как стояла возле неплотно прикрытой двери, из-за которой прозвучали так ранившие ее слова матери. В тот момент она и приняла решение уйти из дома при первой же возможности, а встретив Тобиаса, ухватилась за него, как утопающий хватается за соломинку. Это обернулось для нее долгими годами неудачного брака, с побоями и унижениями. И хуже всего было то, что рядом с ней страдал и Северус. Трудно представить, как сложилась бы их дальнейшая судьба, если бы не тот страшный вечер, когда Тобиас ударил сына головой о стену. Всякий раз, вспоминая, как Северус, несомненно мертвый, лежал у ее ног, Эйлин покрывалась мурашками от ужаса. Она до сих пор не понимала, что произошло в тот миг и как вообще случилось то немыслимое даже по меркам волшебников чудо, но оно все же случилось. И именно с этого мгновения в ее жизни наступила светлая полоса. Она ушла от Тобиаса, не надеясь, что ее примут обратно в негостеприимный родительский дом и не ожидая от жизни ничего хорошего. Теперь же, спустя 2,5 года, она обрела замечательного супруга и вскоре должна была вновь стать матерью. Разумеется, у нее имелись все причины для того, чтобы чувствовать себя счастливой. Северусу не терпелось поскорее уединиться в своей комнате, чтобы поделиться с Септимусом потрясающими открытиями, сделанными в самом начале учебного года благодаря помощи хогвартских привидений, но приличия требовали, чтобы он досидел за столом до окончания ужина. Тем более, что ужин сегодня был дан целиком и полностью в честь его приезда из школы. К счастью, ему не пришлось долго ждать. «Дорогая, мне кажется, ты устала, да и Северусу нужно отдохнуть после дальней дороги», — поднимаясь, сказал Реджинальд. Он галантно помог жене накинуть зимнюю мантию. «Хочешь пойти с нами, сынок, посмотреть, как мы обустроили твою комнату?» Внезапно предложила Эйлин. Первым порывом с ней было отвергнуть предложение, ведь ему требовалось столько всего обсудить с Септимусом. Но затем он решил не обижать мать. В конце концов, он не собирался отправляться на поиски крестражей прямо сию секунду. «Конечно, с удовольствием», — кивнул он. «Бабушка, вы не против? У тебя теперь 2 дома, и ты волен сам выбирать, где ночевать», — ответила Элеонора. «Я непременно вернусь завтра к обеду». Северус обогнул стол и поцеловал миссис Принц в щеку. «Все было очень вкусно», — поблагодарил он Присси, присевшую в реверансе перед молодым хозяином. «Я только заскочу в комнату взять кое-какие вещи». Северус чуть ли не бегом поднялся по лестнице на 2-й этаж. Нужно было спешить. Он совершенно справедливо решил не оставлять Септимуса в полном неведении насчет новой информации о крестражах, но и на нормальную, вдумчивую беседу времени катастрофически не хватало. «Добрый вечер», — поздоровался с ней, метнув в дверь заглушающие. «Простите, что не зашел к вам сразу. С приездом, правнучек». В голосе Септимуса явственно проскальзывала ирония. «Можешь не извиняться. Уверен, моя дорогая Элеонора заявила, что ты ужасающе отощал, и потащила тебя за стол. Примерно так и случилось, усмехнулся Снейп, откинув крышку сундука и призывая с помощью акция туалетные принадлежности и пижаму. Я бы очень хотел поговорить с вами, мне столько надо вам рассказать, но меня пригласили заночевать в Бакстерхаусе, с сожалением произнес он, что вполне естественно, спокойно отозвался Септимус. А рассказать ты, смею предположить, хочешь о крестражах? Именно так, кивнул Северус. Появилась новая и чрезвычайно важная информация. Но, тебе нужно бежать, закончил за него Септимус. Иди, вряд ли я куда-нибудь денусь с этого портрета до завтра. Комната, которую ему выделили в Бакстерхаусе, оказалась очень уютной. В первую очередь внимание Северуса привлекли стеллажи с книгами по зельям, и лишь потом он принялся осматривать свои новые владения. Особенно сильно впечатлил его широкий подоконник с целой россыпью подушек. «Нравится?» – спросила Эйлин, с надеждой глядя на вытянувшегося за прошедшие месяцы сына. «Очень!» – улыбнулся в ответ Северус. Он тут же выбрал с полки книгу по редким травам и устроился на подоконнике, точно специально созданном для того, чтобы читать, отгородившись от всего света тяжелыми портьерами. «Северус!» – несмело окликнула его Эйлин. «Ты правда не расстроился?» «Расстроился?» Он отложил книгу и недоуменно посмотрел на мать. «Почему я должен расстраиваться?» «Ну, вконец смутилась та, я испугалась, а вдруг ты подумаешь, что я люблю Риджи больше, чем тебя, или начнешь ревновать к малышу?» У нее задрожал голос. «Ты же знаешь, как дорог мне, мы столько пережили вместе». «Мам», Северус соскочил с подоконника, подошел к Эйлин и обнял ее, «я хочу, чтобы ты была счастлива, как сейчас, мне приятно видеть, что Редж, мистер Бакстер хорошо к тебе относится, и я нисколько не ревную, честно, когда я уезжал в Хогвартс, то переживал, что оставляю тебя совсем одну, а теперь мне больше не нужно волноваться, ты удивительный мальчик», Эйлин поцеловала Северуса в макушку, «самый удивительный мальчик на свете, и я очень тебя люблю». В ту ночь Северусу снились странные и пугающие сны. Он сидел в беседке и читал своему младшему брату сказку о трех братьях. Время от времени он бросал на ребенка тревожные взгляды, но, сколько ни старался, не мог рассмотреть его лица. И от этого делалось по-настоящему жутко. Наконец сказка закончилась. Брат повернулся к нему, и Северус едва не свалился со скамейки от ужаса. Вместо маленького мальчика возле него восседал Волдеморт. Он мягко вынул из ослабевших рук Северуса книгу, отложил ее в сторону и негромко сказал: «Я знаю, ты раскрыл секрет моих крестражей. Один из них находится так близко от тебя, что ты сможешь отыскать его в любой момент, а через пару лет сумеешь даже уничтожить. Тебе, наверное, не терпится покончить со мной. Мы не слишком хорошо расстались при нашей последней встрече. У тебя есть повод к недовольству. Но помни, Северус, если ты окажешься настолько глуп, чтобы попытаться расправиться со мной, я убью всех, кого ты любишь. Я не пощажу ни старуху Элеонору, ни твою беременную мамашу, ни твоих друзей-гриффиндорцев. Но дольше всех будет мучиться твоя грязнокровка. Я буду пытать ее до тех пор, пока она сама не станет умолять меня о смерти. Но у тебя имеется иной путь. С твоими умом, знаниями и опытом ты обязан пойти ко мне на службу. Я не вербую детей, поэтому мы соблюдем формальности для прочих пожирателей. Ты присоединишься ко мне после своего 16-летия, и я возвеличу тебя, как никого и никогда прежде. Ты станешь самым юным пожирателем смерти и моей правой рукой. Я даже позволю тебе оставить при себе твою Эванс. Без пророчества она не представляет для меня ровным счетом никакого интереса. Только так ты сохранишь ей и остальным жизнь. Иначе, ты прекрасно знаешь, как я караю своих врагов. Помни об этом, прежде чем затевать что-либо против меня. Сынок, проснись. Кто-то тряс его за плечо. Северус открыл глаза и увидел склонившееся над ним встревоженное лицо матери. «Что случилось?» – спросил он хриплым голосом. Сердце в груди билось точно обезумевшее. Ему было трудно дышать, словно он только что пробежал несколько миль. «Ты кричал! Кошмар приснился!» Эйлин осторожно дотронулась до его мокрого от пота лба. «Да, кошмар!» – кивнул Северус. «Извини, что разбудил тебя!» – пробормотал он, пытаясь выровнять дыхание и успокоиться. «Ничего страшного!» Дорогой, она наколдовала стакан воды и дала ему напиться. «Ложись, я укрою тебя одеялом. Посиди со мной немножко», — вдруг попросил Северус. Он боялся, что стоит ему закрыть глаза, как его сознанием вновь завладеет жуткий змеемордый ублюдок, угрожающий расправиться со всеми, кто был ему дорог. «Конечно, родной мой», — Эйлин подоткнула его одеяло и провела ладонью по мокрым, слипшимся от пота волосам. «Спи, я никуда от тебя не уйду». Глава 43. Проснувшись, Северус обнаружил, что мать, очевидно, не желая оставлять его наедине с собственными страхами, легла спать возле него. Глядя на ее прежде такое блеклое и издерганное лицо абсолютно несчастной женщины, Снейп изумился и невольно залюбовался произошедшими с Эйлин переменами. Разумеется, выйдя замуж и забеременев, она не сделалась красавицей, но теперь, когда с ее лица сошла неизменная угрюмость, а скорбная морщинка на лбу практически исчезла, оно стало привлекательным и гораздо более женственным. Положив руку на обтянутый ночной рубашкой живот, Эйлин чему-то улыбалась во сне, и Северусу, не кстати вспомнившему приснившийся ему кошмар, стало страшно за нее. В прошлом ему уже случалось терять дорогих людей. Гибель Лили пробила огромную дыру в сердце Снейпа, кровоточившую до самой его смерти. Со временем боль не утихла, а просто слегка притупилась. Он никогда не переставал оплакивать ее, но постепенно привык жить с чувством горечи, вины и невосполнимой утраты. В той, иной, реальности постоянными спутниками Северуса были лишь тоска и одиночество. День за днем, ночь за ночью они терзали Северуса, превращая его в злобного, желчного неврастенника, регулярно срывавшегося на ни в чем не повинных детях. Боязнь выставить на показ израненную душу заставляла с ней отгораживаться от окружающих. Он заковал в броню свое истекавшее кровью сердце и натянул на лицо маску напускного равнодушия и холодного цинизма. Его уловка удалась в полной мере. Годам к 30 имидж мстительной слизеринской сволочи намертво прирос к Снейпу. Вероятно, именно поэтому после убийства Дамблдора коллеги-профессора, включая Минерву МакГонагалл, состоявшую, как и он сам, в Ордене Феникса, безоговорочно поверили в виновность Снейпа, и весь последний год его директорства как могли ставили ему палки в колеса. О том, что в действительности творилось на душе у двойного агента Северуса Снейпа, не догадывался никто, разве что, пожалуй, Дамблдор, прекрасно изучивший слабые стороны своего верного шпиона в стане врага и умевший виртуозно манипулировать им. Апофеозом этих манипуляций стало убийство Альбуса на верхушке астрономической башни и превращение Снейпа в изгоя для всего нормального магического мира. Впрочем, все это осталось в другой реальности, и иногда Северусу вообще начинало казаться, что чудовищные события его прошлой жизни – ничто иное, как ночной кошмар. Не было ни черной метки, ни Мордридова пророчества, приведшего к гибели Лили, нетрудной и опасной работы на два лагеря, окончившейся мучительной смертью от зубов Нагини. Было лишь настоящее, в котором ему, пока еще 12-летнему подростку, предстояло в не столь отдаленном будущем сразиться с величайшим темным волшебником современности и уничтожить его, чтобы больше никто и никогда не угрожал его близким. Эйлин пошевелилась, вздохнула и открыла глаза. «Доброе утро», — сказала она с улыбкой, — «как ты? Хорошо». Практически не соврал Северус. «Прости, что побеспокоил тебя. Не страшно». Она потрепала его по волосам. «Тебе опять приснился Тобиас?» «Да», — кивнул Снейп. У каждого из них имелся свой собственный худший кошмар, но Северус не собирался делиться с матерью тем, что так напугало его сегодня ночью. Пусть и дальше пребывает в неведении и считает Снейпа старшего из чади и мада, ужаснее которого ничего и быть не может. «Бедный мой мальчик», — Эйлин прижала Северуса к себе. «Я так виновата перед тобой». Ее глаза налились слезами. «Мам», — Снейп поцеловал ее в щеку и сел на постели. Мальчикам-подросткам полагалось стесняться подобных телячьих нежностей. «Не плачь, пожалуйста. Я в полном порядке. Я уже почти и не вспоминаю о Тобиасе. Правда?» «Да, конечно». Эйлин вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Я тоже не буду о нем вспоминать. Пойдем», она неловко поднялась с кровати, «приготовим на завтрак блинчики. Кити научила меня варить потрясающий черничный джем. Думаю, тебе понравится. А потом мы можем нарядить елку. Риджи уже достал коробки с игрушками, мы ждали лишь тебя». «Замечательно», — просиял, как и следовало 12-летнему мальчишке, Северус. «Пошли завтракать. Мне не терпится поскорее начать наряжать елку». Только он замялся. «Мам, а можно мистер Бакстер, то есть Реджинальд, аппарирует за Лили? Сразу после Рождества ее отошлют на неделю к бабушке в Ноттингем». «Разумеется, можно», — понимающе усмехнулась Эйлин. «Она, кстати, очень милая и приятная девочка. Уверена, вдвоем наряжать елку вам будет гораздо веселее». Блинчики действительно получились восхитительными. Правда, Северусу так не терпелось увидеть Лили, что он быстро, почти не жуя, опустошил свою тарелку, за что заслужил укоризненный взгляд от Эйлин. Впрочем, она тактично не стала выговаривать сыну, вероятно, решив не омрачать ему первого каникулярного утра нравоучениями. Дорогой она мягко накрыла руку Реджинальда своей. «Северус хочет пригласить его школьную подругу наряжать елку. Ты не мог бы послать Эвансом говорящий патронус и предупредить, что заберешь Лили часа через полтора и вернешь к ужину?» «Без проблем», — кивнул тот. «Кстати, солнышко, мне сегодня придется пробыть в Мунго где-то до 6, а потом я провожу твою подругу домой. Идет, Северус?» «Конечно, сэр, спасибо». Обрадовался перспективе провести с Лили практически весь день с Снейп. «Только умоляю, не обращайся ко мне, сэр», — попросил его Бакстер. «А то я чувствую себя среди своих подчиненных. Реджинальд, будет вполне достаточно». «Хорошо», — покладисто согласился Северус. Бакстер нравился ему уже тем, что рядом с ним его мать была счастлива. «Не задерживайся слишком поздно», — Эйлин налила мужу кофе и заботливо положила на тарелку еще блинчиков. «Я собираюсь приготовить на десерт к праздничному ужину ревеневый пудинг с заварным кремом и обижусь, если от усталости ты опять уснешь в кресле, так и не попробовав его». Северус с трудом подавил понимающую ухмылку. От его проницательного взгляда не укрылось, что в этом доме мать с удовольствием выполняет обязанности домашней хозяйки, потеснив в сторону Кэти, эльфийку Бакстера, тактично не показывавшую носа из кухни. На мгновение он мысленно перенесся на пару лет назад и воскресил в памяти нищенскую обстановку кухни в доме своего отца с застеленным несвежей, местами прожженной клеенкой столом и давно не крашенными шкафами. Он помнил, как мать поначалу старалась придать их жилищу хотя бы подобие уюта. Она наводила чистоту, прикрывала убогую мебель купленными на распродаже салфетками, пекла пироги в видавшей виды духовке. Северус до сих пор не забыл, как бесподобно пах яблочный пай, особенно удававшийся Эйлин. Все это она проделывала, не прикасаясь к волшебной палочке. Тобиас ненавидел магию, и Эйлин не хотела лишний раз давать ему повод затеять ссору, неизменно заканчивавшуюся побоями. Мерлин свидетель, она старалась стать образцовой магловской домохозяйкой, но все ее попытки разлетались в прах, когда Тобиас в очередном пьяном угаре крошил все, что попадалось под руку. Постепенно, вероятно, по мере угасания любви Эйлин к вечно нетрезвому супругу, дом Снейпов пришел в полный упадок. Прибрала хотя бы, ведьма проклятая, чертыхался Тобиас, спотыкаясь о валявшиеся на полу пустые бутылки. «Вот же угораздило меня жениться на такой грязнуле». Обычно от брани он довольно быстро переходил к рукоприкладству, и Северус, сжавшись в углу своей комнаты, тщетно затыкал уши, чтобы не слышать, как внизу кричала и плакала мать. «Северус, о чем ты задумался?» Голос совершенно иной, спокойный, умиротворенный и непривычно счастливый, Эйлин вырвал с ней из неприятных воспоминаний. «Представил, какую гору уроков нам задали на каникулы», без запинки соврал он. «Неужели даже на Рождество вам не дают отдохнуть?» Сочувствующе вздохнула Эйлин. «Честное слово, порой преподаватели ведут себя так, точно никогда не были детьми. Ну вот и займешься своими уроками, когда твоя Лили уедет к бабушке, а в ближайшие дни никаких занятий». Улыбаясь, скомандовала она. «Через час Риджи аппарирует к Эвансам, а пока сбегай проведай Элеонору. Она ужасно по тебе соскучилась и страшно обидится, если ты не уделишь ей сегодня хотя бы немного внимания». «А мы разве не будем справлять Рождество вместе?» — удивился Северус. «Нет, дорогой», — покачала головой Эйлин. «Реджинальд хочет отметить этот праздник в узком кругу. Только ты, он и я. А завтра мы обязательно навестим родителей и Элеонору. Наверное, не просто жить на два дома, да?» Она обеспокоенно заглянула ему в глаза. «Нет, мам, что ты, это здорово. Уверен, прабабушка не обидится». «Ну вот и славно. Сходи к ней ненадолго, пока не прибудет твоя подружка, а потом на пару поможете мне заворачивать подарки». Она тяжело поднялась со стула и, предоставив Кэти убирать со стола, направилась в гостиную, где уже громоздились коробки с елочными игрушками, а на диване лежали рулоны волшебной оберточной бумаги. Наскоро нахлобучив шапку и облачившись в теплую зимнюю мантию, Северус быстро зашагал к коттеджу принцев. Дорога заняла от силы 5 минут, и ему не пришлось даже накладывать согревающие чары. Тем не менее, встретившая его на крыльце Присси тут же заохала. «Хозяин Северус, наверное, продрог до костей. Присси немедленно приготовит горячий шоколад. Что ты кудахчешь вокруг Северуса, словно он, изнеженная девица. Послышался строгий голос миссис Принц. Присси недовольно поджала губы и, ворча себе под нос, отправилась на кухню, откуда тотчас донесся щекотавший ноздри аромат горячего шоколада. Северус опасался, что прабабушке придется не по душе его побег. Старая миссис Принц была той еще собственницей и запросто могла начать ревновать правнука к собственной внучке. К счастью, опасения с ней не подтвердились. Неизвестно по какой причине Элеонора пребывала в прекрасном расположении духа, ни словом не обмолвилась о том, что временно лишилась общества Северуса, а наоборот, встретила его как самого дорогого гостя. Правда, Декстер с Маршей не удосужились даже выйти поздороваться с ним, но с ней поэта не слишком расстроила. Буквально через пару минут в столовой с ней уже ждали его любимые блюда, а на слабый протест: «Бабушка, я же только что позавтракал», — последовал категоричный ответ. «Не страшно, мальчикам в твоем возрасте надо хорошо питаться». Северус был абсолютно уверен, что не сумеет больше съесть ни крошки, но восхитительные пирожки Присси, должно быть, обладали поистине волшебными свойствами сами собой исчезать с тарелки. «Видишь, а говорил, что не голоден», — усмехнулась коварная Элеонора, когда Северус отодвинул от себя пустую тарелку. «Мне будет не хватать тебя и Эйлин сегодня за праздничным столом, но ничего не поделаешь. Не можете же вы находиться одновременно в двух местах, а Реджинальд, несомненно, захочет провести первое Рождество в узком семейном кругу, а не пялиться на кислые физиономии твоих деда с бабкой. Чем планируешь заняться? Небось отправишься до ужина в Каукварт, к своей рыжей подружке?» «Нет, мистер Бакстер согласился аппарировать за ней, и мы вместе будем наряжать елку. Вы не расстроитесь, если я пойду? Лили, наверное, уже прибыла и ждет меня. Сбегай в комнату за подарком и иди, нехорошо заставлять даму ждать. Я положила сверток тебе на кровать, сам увидишь», — кивнула, улыбнувшись собственным мыслям, в которые Северус предпочел не вторгаться. «Элеонора, жду вас завтра к обеду». Уже взявшись за ручку двери, Снейп внезапно почувствовал себя страшно неловко. Обстоятельства складывались так, что он снова не находил времени рассказать Септимусу о спрятанном в Хогвартсе крестраже. Он уже настроился на ехидные замечания прадеда о том, что слишком занят собственной личной жизнью. Однако в этот раз удача явно была на его стороне. Кресло на портрете пустовало. Судя по всему, Элеонора успела сообщить мужу, что Северус придет лишь на полчаса, и тот, обидевшись, решил не показываться на глаза ветреному правнуку. Северусу стало стыдно. Он понял, что не сможет улизнуть, даже не попробовав поговорить с прадедом. «Септимус, мне очень неудобно, но...» «Да я уже в курсе, что у тебя опять нет времени», — раздался с пустого холста ворчливый голос. «Не рановато ли так зависеть от женской юбки, внучек? Вы же и сами все прекрасно знаете», — вздохнул Северус. «Кроме того, сразу после Рождества у нас будет масса возможностей». Он насекся, вспомнив о том, что запланировал как минимум 3 встречи с друзьями. «Обещаю, что до Нового года непременно все расскажу вам». «Смотри, Северус», — с пустого холста донесся смешок, — «ты теперь гриффиндорец и, следовательно, должен держать слово». «Я обязательно его сдержу», — кивнул Снейп и вылетел из комнаты, прижимая к груди подарок для Лили. После ухода правнука Элеонора поднялась к себе в комнату. «Хочешь закрепить свои успехи, дорогая?» — раздался в тишине спальни голос Септимуса. «Сегодня ты, можно сказать, положила меня на обе лопатки. Как думаешь, могу я уже начать варить противоядие к той отраве, что заказал Вальдемарт?» — поинтересовалась раскрасневшаяся от похвалы Элеонора. «Уверена, что буду работать над ним не меньше полугода, а за это время ты так натренируешь меня, что ни одна ядовитая гадина не пролезет в мое сознание». Глава 44. За то недолгое время, что Северус пробыл у Элеоноры, Реджинальд уже успел вернуться из Каукварта вместе с гостьей. Снейп застал Лили и Эйлин в примыкавшей к гостиной столовой за упаковкой подарков для Бакстеров и принцев. «Раздевайся и присоединяйся к нам», — сказала Эйлин вошедшему в гостиную прямо в зимней мантии Снейпу. «Привет, Северус», — помахала ему Лили из-за горы коробок. «Привет», — улыбнулся Снейп. Он не видел Лили чуть меньше суток, но уже ужасно по ней соскучился. «Ничего, что мы начали без тебя. У Лили так красиво получается». Эйлин с восхищением проследила взглядом за движениями волшебной палочки в руке их юной гости. Переливавшиеся всеми цветами радуги ленты, которые появлялись из палочки Лили, сами собой обвивались вокруг коробок с подарками и завязывались в причудливые банты. «Вот это да!» – уважительно произнес Северус. «А я и не знал, что ты способна создавать такую красоту. Ну надо же мне было хоть в чем-то перещеголять тебя!» – рассмеялась Лили. «А вообще-то, завязывать бантики меня научила Мэри, ее мама, потрясающая рукодельница. Я даже собиралась выбраться к ним после бабушки, чтобы поучиться у нее вязать, а то мои успехи пока только шарфами и ограничиваются». «Зато какими шарфами!» Снейп повесил на крючок в прихожей зимнюю мантию, продемонстрировав скрывавшийся под ней алый с золотом шарф. «Какая же ты умница!» — похвалила Лилия Эйлин. «Я вот, к сожалению, совсем не умею ни вязать, ни вышивать, ни шить!» — вздохнула она. «Одно время, еще до рождения Северуса, я пробовала научиться вязать магловскими спицами, увидела как-то по телевизору программу, в которой рассказывалось, насколько это успокаивающее хобби. Я сэкономила немного денег из отложенных на хозяйственные расходы, купила спицы, самую дешевую шерсть и самоучитель. Честно пыталась несколько месяцев освоить эту науку, но в результате ничего не получилось. Я оказалась бездарной ученицей и то пропускала петли, то непостижимым образом запутывала нитки. В конце концов, связав вместо шарфа какое-то немыслимое уродство, я выбросила и спицы, и пряжу. Она помрачнела, и, взглянув ей в глаза, Северус стал свидетелем совершенно отвратительной сцены. Беременная Эйлин стояла, прижимаясь к стене и закрывая руками живот, а Тобиас с перекошенным от злости лицом отвешивал ей одну пощечину за другой. «А хотите, я вас научу?» – несмело произнесла Лили, развеяв непрошенные горестные воспоминания обоих. «Чему? Вязать или создавать такие потрясающие банты?» – грустно улыбнулась Эйлин. «Для уроков вязания понадобится гораздо больше времени, и, боюсь, нам просто не успеть до вечера», — смутилась Лили. «А вот бантики, это очень легко. Закройте глаза и попробуйте представить себе радугу после сильной грозы». К удивлению Северуса, Эйлин послушалась. «А сейчас вообразите самых прекрасных бабочек, каких только вам доводилось когда-либо видеть на картинках». Лили осторожно взяла Эйлин за запястье и сделала ее рукой с зажатой в ней палочкой волнообразное движение. «Мерлин, какая прелесть!» — восхищенно воскликнула Эйлин, наблюдая за перламутровой лентой, появившейся из ее волшебной палочки. «А теперь, бабочка», — напомнила Лили голосом строгой учительницы. «Да, да, конечно, еще одно движение», и лента сама собой завязалась в красивый ровный бант на ближайшей к ним коробке. «У вас замечательно получается», — похвалила свою ученицу Лили. «Думаю, с остальным я и сама справлюсь», — благодарно улыбнулась та. «Идите наряжать елку». Я не утерпела и заглянула в коробки с игрушками. Они просто восхитительны. Эйлин оказалась совершенно права. Открыв первую же коробку с елочными игрушками, доставшимися Реджинальду по наследству от его дальней родственницы, Лили ахнула и принялась извлекать и рассматривать маленькие шедевры из тончайшего цветного стекла. Тут и в самом деле было на что полюбоваться. Даже привыкшего к чудесам Северуса поразило все это переливавшееся всеми цветами радуги великолепие. Чего стоили десятки стеклянных светлячков, которые вылетели из коробки, едва Лили сняла с нее крышку, и сами расселись на ветвях огромной, в потолок, ели, стоявшей в углу гостиной, а шары с крошечными хрустальными копиями средневековых замков с падающим на них снегом, а целая коллекция разноцветных колокольчиков, при любом прикосновении издававших мелодичный звон, на разбор всех этих сокровищ ушло не меньше 2 часов, и еще примерно столько же они с Лили водружали украшения на елку. Северус действовал исключительно с помощью волшебства, а Лили хотела непременно подержать каждую игрушку в руках. Кроме того, она боялась, что, невзирая на отличное владение чарами левитации, случайно разобьет старинные украшения. Северус наблюдал, как она осторожно вешала на нижние ветви шары и колокольчики, предоставив ему заняться верхними, куда не могла дотянуться без магии, и вдруг перед его мысленным взором всплыла совсем иная гостиная, гораздо более светлая и просторная. В ней тоже стояла практически такая же ель, а рядом с ней располагался манеж, в котором, с любопытством озираясь по сторонам, сидел маленький черноволосый мальчик. «Гарри, сейчас папа хлопнет в ладоши, и на елке зажгутся свечи», — воскликнула повзрослевшая лет на 10 Лили, доставая малыша из ограничивавшего его передвижение манежа. В этот момент елка вспыхнула разноцветными огнями, и ребенок, распахнув зеленые глазищи, довольно залопотал, пытаясь дотянуться до игрушек. «С Рождеством, малыш!» 22-летний Северус взял сына у Лили и поднес его поближе к елке. «С твоим первым Рождеством!» Северус, аккуратнее. Громкий вскрик Лили вырвал Снейпа из грез. Гостиная в его будущем доме, в том самом, который он так мечтал построить после уничтожения своего главного врага, развеялась как дым. «Смотри, он разбился», — сокрушенно сказала Лили, указывая на сверкающие в мерцающем свете волшебных светлячков осколки, бывшие совсем недавно прозрачным шаром с хрустальным замком внутри. «Думаю, нам удастся его починить», — хитро прищурился Снейп. «Волшебница, умеющая вязать потрясающие шарфы и создавать такие красивые банты, уж точно будет подвластна заклинание Репаро. Давай вместе», — он вскинул волшебную палочку, — «на счет три». Они одновременно взмахнули палочками. Стеклянное крошево у подножия елки взмыло в воздух и принялось медленно кружиться, постепенно обретая прежние формы, пока не превратилось в прозрачный шарик, в котором снег засыпал островерхие башенки крошечного замка. «Видишь, никакой катастрофы не произошло», — улыбнулся Северус. «Это потому, что мы, у тебя дома, а здесь никто не накажет нас за применение волшебства вне стен школы», — вздохнула Лили. «Не представляешь, как сложно обходиться совсем без магии. Просто настоящее наказание. Я даже убираю свою палочку на дно сундука, ведь рука постоянно так и тянется к ней. Вчера, когда мы с Туней наряжали елку, она тоже случайно уронила одну из своих самых любимых игрушек. Если бы не запрет, я бы без проблем починила ее, а так пришлось лишь замести осколки и выбросить их». Туня ужасно расстроилась, тем более что я рассказывала ей о заклинании Репаро. «На мой взгляд, это довольно жестоко. Сначала показать человеку потрясающие возможности магии, а потом не позволять ею пользоваться.